О Господь мой, крест беру я, за Тобой хочу идти. Встречу я вражду людскую, не оставь меня в пути. Изменил Ты жизни планы, перестроил все мечты. Постоянно водишь Ты. Мир чужим не станет ныне, к верным был всегда такой. Пусть друзья меня кину, всемогущий Бог со мной. Бог любви благодати ближе к сердцу с каждым днем. С лица враги исчез приятель, не радостна с Христом. Гнев и ненависть людская гонят нас к ногам креста. Жизнь тяжелая земная направляет к небесам. Скорбь души не завоюет, если с нами Бог живой. Благодать нас укрепляет, вера бодрость нам дает, нас молитва окрыляет, а Спаситель нас ведет. Скоро кончатся